Алло. Чего тебе? Это Валентина Петровна? А! Это Валентина Петровна? Она! Здравствуйте. Это соседи вас беспокоят. Какие? Напротив. Как Валентина это Петровна. понять напротив? Мы А? напротив вас живем. А! Напротив вас живем. Да что вы? Да. Да Валентина он Петровна. так бы пришел, нахуя ему Что? телефон? Он бы так пришел, нахуя ему телефон? Мне некогда по телефону, о, дома разговаривать, к вам приходить. Чего? Громче давай! Мне некогда к вам приходить. Я занят Чего, дома. блядь, давай, чтоб понятно Я говорю, было! мне некогда к вам приходить. А! Мне некогда к вам приходить. Ах, Нек... некогда! Да. Валентина Петровна. Какой занятый! Да. Дверь напротив и некогда. Ну вам же тоже некогда. Его-то голос я знаю, а вот твой нет. В смысле? Что вы вот этом подразумеваете? А Про голос. твое какое дело? Нет, объясните мне. Что это? Кто ты есть? Отчет держать, чем я занимаюсь? Валентина Петровна, вы уборкой вообще занимаетесь дома? Чего? Вы уборкой дома вообще занимаетесь? Не твое дело. Из вашей квартиры дерьмом воняет. Тоже не твое дело, пусть воняет. Так люди задыхаются. Ничего не задохнуться. Сейчас позвоню в этот... Мосгаз позвоню, чтобы они пришли. А, штрафиком заплатишь, они придут? Нет. У тебя же А, вообще все на квартира. месте, ты, блядь, штрафанут тебя нахуй. А я скажу, Не что ты, штрафанут, я блядь, скажу... из 218-й. Они задохнутся. А? Они задохнутся. Я не задыхаюсь, а они задохнутся? Так ты живешь в дерьме. Пошла ты, не задохнулась. Вот ты в дерьме живешь весь день. Блядь, говори, сука, чтоб понятно было, блядина. Я говорю, ты уже привык к тому, что к этому запаху. Ёбаная, нихуя не понять. Я говорю, ты уже привыкла к этому запаху. Все равно нихуя не Ты понимаю. уже привыкла, потому что. А я привыкла к газу. Как Да, это к да. газу можно Так у тебя привыкнуть? собака, так у тебя собака срет, ты нюхаешь все это. Как это к газу можно привыкнуть, а? Так вы дерьмо нюхаете каждый день. Чего, мать? Дерьмо каждый день нюхаете. Чего я нюхаю? Дерьмо. Телефон нюхаю? Нет, дерьмо. Дерьмо? Да. Срала и буду срать, чтобы вы нюхали. Значит, сейчас собес Я позвоню. вам, блядям, на зло буду делать. Собес позвоню сейчас. Сейчас токсикоз я вызову. Вот тебя заложный вызов-то, И в блядь. собес пожалуй, чтоб тебя И вызвали. арестуют, и тебя повезут, блядь. В собес позвоню сейчас. Они по глазам могут определять, больной человек или нет. Если признают меня здоровой и больной, то тебе там положат тебя, суку! Так у тебя вонище прет. Чё молчишь? Что, блядь, ты это моё захотел? Да. Хуй тебе, Квартиру. блядь! Квартиру. Сожру, блядь, новообразительство в крупном размере! 15 лет дам тебе, блядь! Давай квартиру.